Глава 3. Уверенность в себе. Неподвижно простояв долгое время перед фотографией покойной матери, Цзуи наконец запрятал сильную тоску в самые глубины своего сердца. В прошлом, в дни сурового выживания в Сардии, он лелеял одну мечту – стать однажды сильнейшим существом в мультивселенной, а затем отыскать душу матери в бесконечной реке усопших и воскресить ее. Эта мечта поддерживала Цзуи в самые тягостные для него моменты. Однако осуществить мечту оказалось крайне сложно. Хоть он уже и стал паладином, однако ему по-прежнему было далеко до того, чтобы добиться желаемого. Цзуи закрыл глаза и снова открыл. В глазах больше не осталось слез, взгляд был невозмутимый. Он сделал длинный выдох, и его взор упал на косметическое зеркало, стоявшее в соседней ячейке стенного шкафа. Эта вещица нравилась матери Цзуи, Цзо Цин Юнь. В отражении зеркала Цзуи внешне не слишком сильно отличался от самого себя трехлетней давности, разве что выглядел более зрелым и мужественным. По правде говоря, 30 лет он провел только в мире Сардии, а если учесть время, проведенное в военных походах на другие измерения, то свой родной мир он не видел уже более 100 лет. Цзуи до сих пор был Цзуи, но сердце пережило немало превратности судьбы. Он обернулся и, глядя на покрытую паутиной и пылью гостиную, согнул большой палец правой руки над ладонью, и легонько провел им 3 раза по кольцу, надетому на безымянный палец. Это кольцо было темно-серого цвета и походило на серебряное кольцо, поверхность которого окислилась после долгого ношения. Оно не имело никаких гравировок или инкрустаций и казалось простым и непримечательным. Но после поглаживания большим пальцем кольцо мгновенно испустило мелкий серебряный луч, в то же время на его поверхности всплыло бесчисленное множество тонких, как паутина, рун, которые невозможно было разглядеть невооруженным глазом, а затем они сразу же пропали. В следующий миг Цзуи растопырил все 5 пальцев руки, после чего беззвучно сжал ими появившуюся из ниоткуда темно-золотую масляную лампу. Эта лампа была всего 15 сантиметров высотой, имела изящные формы. На ее основании толщиной с палец были выгравированы реалистичные рисунки удивительных животных, среди которых изображенные на самом верху 4 единорога своими 4 вытянутыми рогами поддерживали чашу в форме лотоса. В центре чаши находился фитиль золотого цвета. Цзуи поставил лампу на стол и пальцами надавил на 4 рога. Фитиль в центре чаши внезапно загорелся и выпустил вверх полупрозрачное пламя высотой несколько метров. Удивительным было то, что окружающая температура никак не изменилась. Пламя быстро разбухло, и после его нескольких яростных колебаний в огне образовался рабский чародейский дух. Вися в воздухе, он поприветствовал Цзуи поклоном и утробным голосом спросил на куньгусском языке. «Почтенный хозяин, что прикажете?» Куньгусский язык являлся языком чародеев Сардии и вместе с тем был одним из распространенных языков мультивселенной. Эта масляная лампа, с помощью которой Цзуи мог вызвать рабского чародейского духа, относилась к первозданным творениям и, как и первозданные золотые монеты, была произведена на свет чародеем. Цзуи сказал, «Помоги мне убраться в этом доме, а также снаружи во дворе». Большинство чародеев Сарди располагали одним или несколькими рабскими чародейскими духами. Наполовину материальные духи хоть и не умели сражаться и защищаться, зато владели множеством элементарных заклинаний. Это были превосходные помощники в повседневной жизни. Они не уклонялись от трудностей, и сколько бы им ни пришлось работать, никогда не жаловались, вдобавок не выдавали никаких тайн своих хозяев. «Повинуюсь вашей воле!» Получивший приказ, дух снова поклонился, после чего сделал глубокий вдох, и его широкое тело раздулось. В гостиной вдруг поднялся ветер, скопившаяся на полу и мебели пыль мигом поднялась и вслед за воздушным потоком начала непрерывно всасываться в рот чародейского духа. Если бы сейчас здесь присутствовал кто-то посторонний, он бы, вероятно, подумал, что это призрачный пылесос. На самом деле этот чародейский дух применил модифицированную версию техники очищения. Это было одно из самых низкоуровневых заклинаний, которые не заслуживали внимания. Вместе с тем дух засасывал в свое тело скрывавшихся в щелях стены в мебели блох, пауков и других насекомых, а также всевозможную грязь. Места, на которые распространялась магия, стремительно очищались. Но хотя чародейский дух и являлся способным помощником по хозяйству, ему все равно требовалось время на полную уборку коттеджа. Цзуи не стал бессмысленно ждать в гостиной, а поднялся по лестнице наверх. Первый этаж коттеджа в основном состоял из гостиной, кухни и столовой. Второй этаж делился на главную спальню и 2 гостевые комнаты. Прежде мать Цзуи жила на 2-м этаже, а его спальня и рабочий кабинет находились на 3-м этаже. Он открыл спрятанный в рабочем кабинете сейф и достал оттуда запасные ключи и домовую книгу, заодно взял с собой водительское удостоверение, после чего покинул дом и направился в полицейский участок поселка. Стоя перед информационным окном в полицейском участке, Цзои завершил процедуру оформления документа и вскоре получил новую ID-карту. «Цзои?» Держа в руке еще горячую карту, Цзои уже собрался покинуть полицейский участок и пойти в расположенный неподалеку салон сотовой связи, чтобы восстановить сим-карту, как услышал донесшийся сзади недоумевающий голос. Он обернулся и увидел одетого в полицейскую форму мужчину средних лет, который широко раскрытыми глазами смотрел на него. «Так это действительно ты?» Цзои улыбнулся. «Дядюшка Джун, давно не виделись». Этого полицейского седной на висках звали Чэнь Юань Джун. Он много лет проработал в местной полиции, не было ни одного жителя поселка, кто бы не знал его. Он по натуре был добрым и прилежным человеком, ему нравилось избавлять жителей от невзгод и трудностей, поэтому все вежливо называли его дядюшка Джун. Когда Цзои и его мать, Цзо Цинь Юнь, жили в родовом поместье, Чэнь Юань Джун тщательно заботился о них. Цзои частенько дрался с кем-нибудь в поселке и до крови избивал своих соперников, но Чэнь Юань Джун помогал урегулировать конфликты между обеими сторонами. Поэтому Чэнь Юань Джун был самым уважаемым для Цзои лицом в Линьцзяне. «Негодник, ты куда пропал на несколько лет?» Увидев вернувшегося Цзои, Чэнь Юань Джун был потрясён и одновременно зол. «Мы все думали, что ты умер. Я просил людей помочь разыскать тебя, но нам только удалось выяснить, что ты уехал за границу и обратно не вернулся. А твой мобильник не отвечал. 3 года прошло. 3 года!» У него был громкий голос. Он привлек к себе косые взгляды всех людей в участке. Если бы так шумел какой-нибудь другой человек, Цзои бы развернулся и ушел, не обращая на него внимания. Но он ни за что не мог так поступить с Чэнь Юань Джуном. Он отчетливо чувствовал, что этот полицейский тревожится за него. Цзои с улыбкой произнес: «Дядюшка Джун, не горячитесь. Я разве сейчас не вернулся в целости и невредимости?» «Паршивец!» Чэнь Юань Джун разочарованным тоном промолвил: «Так долго был за границей и ни разу не позвонил, чтобы сообщить, что с тобой все в порядке. И ты еще называешь меня дядюшкой Джуном? Ладно, не будем об этом. Главное, что вернулся». Цзои не стал ничего объяснять, да и не мог объяснить. Ему лишь оставалось сказать: «Впредь я больше так не поступлю. Спасибо за вашу заботу». Чэнь Юань Джун покачал головой. Он отвел Цзои в сторону и тихо сообщил: «Хорошо, что ты сейчас вернулся. В следующем году в нашем поселке, скорее всего, пройдет реновация. У тебя самая большая территория. Если кто-то к тебе обратится за покупкой земли, сперва внимательно выслушай предложение». Под реновацией здесь понимается снос всех зданий для постройки новых и переселения жителей в другие места. Цзои растерялся. «А?» Чэнь Юань Джун сказал: «Если начнут как-то тревожить тебя, обязательно сперва проконсультируйся со мной. Ни в коем случае не действуй импульсивно». Цзои кивнул. «Понял». Чэнь Юань Джун с довольным видом похлопал его по плечу. «Хорошо, что понял. Мне еще нужно работать. Сейчас не могу много разговаривать. Потом как следует с тобой поболтаем. Только подумать, 3 года!» Цзои улыбнулся. «Хорошо, дядюшка Джун». После того, как Чэнь Юань Джун ушел, улыбка пропала с лица Цзои. Он столько всего пережил и не мог не расслышать предупреждение и совет в недавних словах Чэнь Юань Джуна. «Реновация? Продать свою землю? Да ни за что!» Родовое поместье, где жил Цзои, считалось наследием Цзо Циньёнь. Семейство Цзо прежде являлось влиятельным в Ханчжоу родом ученых, который когда-то процветал, но после нескольких военных смут за прошедшие несколько веков постепенно пришел в упадок. Данное поместье было единственным, что осталось от рода Цзо. Помимо коттеджа с двором, семейству Цзо принадлежали окружающие леса и пашни площадью более 60 гектаров. После кончины Цзо Циньёнь эта земля по наследству досталась Цзои, поэтому он являлся крупнейшим землевладельцем в Линьцзяне. В возрасте 5 лет Цзои вместе с Цзо Циньёнь переехала в Линьцзянь и прожила в родовом поместье 20 лет. Здесь хранились самые прекрасные воспоминания в его жизни, и здесь его мать обрела вечный покой. Цзои совсем не волновало, будут ли сносить поселок, и не беспокоило, будут ли другие продавать свои земли, но пусть никто не думает, что сможет отобрать у него самое драгоценное. Даже если кто-то применит силу, Цзои покажет всем, что такое гнев паладина. Он не думал, что в этом мире есть кто-то или что-то, что представляет для него настоящую угрозу. И эта уверенность в себе проистекала из сильнейшего рыцаря высокоуровневого измерения Сардии.